Глава 3. Когда Бледергрен, Немиш и группа Шегубова открыли инверсию нейтрино, возник новый раздел астрономии — нейтринная астрофизика. Она сразу же сделалась необычайно модной, и во всем мире начались исследования космических потоков этих частиц. Обсерватория на Маунт-Паломар установила у себя соответствующую аппаратуру, высокоавтоматизированную и с наилучшей по тем временам разрешающей способностью. К этой установке нейтринному инвертору образовалась целая очередь жаждущих сотрудников, и у директора обсерватории, им был тогда профессор Риан, было немало хлопот с астрофизиками, особенно молодыми, ибо каждый из них считал, что его исследовательская программа должна стоять первой в списке. Среди счастливчиков оказались Хайлер и Меуган. Оба очень честолюбивые, довольно способные. Я был с ними знаком, хотя и отдаленно. Они регистрировали максимумы нейтринного излучения в определенных участках неба, пытаясь обнаружить проявление так называемого эффекта Штеглица. Штеглиц был немецким астрономом старшего поколения. Однако этот эффект, нейтринный аналог красного смещения для фотонов, все не удавалось обнаружить. Как выяснилось, несколько лет спустя теория Штеглица была ошибочной. Но Хейлер и Мегуон об этом не знали и сражались как львы, чтобы у них не отняли установку. Благодаря своей предприимчивости они удержали ее почти на 2 года и никаких результатов в конце концов не получили. Целые километры регистрационных лент пошли тогда в архив обсерватории. Несколько месяцев спустя значительная часть этих лент попала в руки смекалистого, хоть и не очень одаренного физика, собственно говоря, недоучки, который был изгнан из какого-то малоизвестного колледжа на юге за аморальное поведение. Этот неудавшийся физик по фамилии Свенсон получил ленты при невыясненных обстоятельствах. Позже его допрашивали в связи с этим, но ничего не дознались, так как он непрерывно менял показания. Получая, а может быть и покупая у неизвестного лица ленты, Свенсон преследовал определенную цель. Он достаточно разбирался в физике, чтобы знать, что записи на этих лентах представляют собой, так сказать, чистый шум, и додумался сфабриковать при помощи их так называемые лотерейные таблицы. Эти таблицы, именуемые также сериями случайных чисел, необходимы в исследованиях различного типа. Их изготовляют с помощью либо специально запрограммированных цифровых машин, либо же вращающихся дисков. На краях этих дисков нанесены цифры, которые вылавливают беспорядочно вспыхивающая точечная лампа. Можно изготовлять таблицы другим способом. Но взявшийся за эту работу часто оказывается в затруднительном положении. Дело в том, что серии цифр редко получаются достаточно случайными. При тщательном анализе обнаруживаются более или менее явные закономерности в чередовании отдельных цифр, потому что некоторые цифры, особенно в длинных сериях, как бы склонны появляться чаще, чем другие, а этого достаточно, чтобы дисквалифицировать такую таблицу. Намеренно создать абсолютный хаос, и притом в чистом виде, не очень-то легкое дело. А спрос на подобные таблицы не уменьшается. Поэтому Свенсон рассчитывал на неплохую прибыль, тем более что его Шурин работал ленотипистом в типографии одного из университетов. Там Свенсон и печатал таблицы, а потом продавал, высылая по почте, то есть без посредничества книготорговцев. Один из экземпляров его таблиц попал в руки некоего Д.Ф. Сэма Лейзеровица. Д.Ф. — доктор философии. Это общепринятое сокращение в англосаксонских странах обычно ставят перед фамилией человека, имеющего степень доктора в любой области наук. Подобно Свенсону, он отличался незаурядной предприимчивостью, с оттенком своеобразного идеализма, ибо он не всегда делал только ради денег. Он был членом, а нередко и учредителем многих

среди них были светила американской науки: физик Дональд Простеро, лингвист Айвор Беллоен, астрофизик Тейхемер Дил и математик-информационист Джон Бир. Минуя формальности, конференция постановила создать специальную комиссию для изучения нейтринного послания из космоса, которое по шутливому предложению Бейлона получило криптоним «Голос неба». Раш попросил участников конференции соблюдать секретность, разумеется, лишь временную. Он опасался, что пресса придаст делу сенсационный характер, и это только затруднит получение необходимых фондов, если дело сразу же станет предметом политических интриг в Конгрессе. И тут совершенно неожиданно в дело вмешался Д.Ф. Сэм Лейзеровиц. Из всех отчетов о процессе Свенсона он уразумел лишь одно. Судебный эксперт ни словом не упомянул, что зоны молчания на лентах были вызваны периодическим выключением аппаратуры. Тогда он отправился в Мелвилл, где происходил процесс, и в гостинице подкараулил адвоката Свенсона, чтобы заполучить ленты, которые, по его мнению, должны были находиться в музее космических диковинок. Однако адвокат не согласился отдать ленты, сочтя его несолидным человеком. Тогда Лейзеровиц, который во всем усматривал антикосмические заговоры, нанял частного детектива, устроил слежку за адвокатом и выяснил, что какой-то человек приехал в Мелвилл утренним поездом, получил от адвоката ленты и увез их в Массачусетс. Лейзеровиц послал своего детектива по следам Рапопорта, а когда тот объявился в Вашингтоне и несколько раз побывал у Раша, Лейзеровиц решил, что пришло время действовать. Для Раша и будущих участников операции «Голос неба» была весьма неприятной неожиданностью статья, появившаяся в «Морнинг Стар» и перепечатанная в одной из вашингтонских газет, где Лейзеровиц под соответствующим заголовком сообщал, что чиновники бесчестным образом пытаются похоронить великое открытие, точно так же, как в свое время похоронили НЛО, неопознанные летающие объекты, то есть пресловутые летающие тарелки. Лишь тогда Раш понял, что дело может принять нежелательный оборот на международной арене, если кому-нибудь придет в голову, что Соединенные Штаты пытаются скрыть от всего мира факт установления контактов с космической цивилизацией. Правда, статья его не очень обеспокоила, поскольку ее несолидный тон дискредитировал и самого автора, и его утверждение. Раш, как человек весьма сведущий в практике поблизости, полагал, что если хранить молчание, шумиха вскоре утихнет сама собой. Однако Бейлон решил совершенно частным образом встретиться с Лейзеровицем. Он попросту пожалел этого маньяка космических контактов. Бейлон думал, что если с глазу на глаз предложить Лейзеровицу какую-нибудь второстепенную должность в проекте, то все уладится. Но шаг этот оказался легкомысленным. Бейлон на основании букв ДФ решил, что имеет дело с ученым. Пусть даже тот слегка свихнулся и гонится за рекламой. А увидел он взбудораженного человечка, который, услыхав о реальности звездного послания, заявил с истерической наглостью, что ленты, а значит и само послание, это его частная собственность, которую у него украли, и в ходе дальнейшей беседы довел Бейлона до бешенства. Видя, что Бейлон словами его не пробьешь, Лейзеровиц выскочил в коридор, там начал кричать, что передаст дело в ООН, в трибунал по защите прав человека, а потом нырнул в лифт и оставил Бейлона наедине с невеселыми раздумьями. Поняв, что он натворил, Бейлон тотчас отправился к Рашу и все ему рассказал. Раш всерьез испугался за судьбу проекта. Хотя шансы, что Лейзеровица где-нибудь захотят всерьез выслушать, были ничтожны, но такую возможность нельзя было исключить. И если дело перекочует из бульварной прессы в официальную, оно наверняка примет политический характер. Посвященные отлично представляли себе, какой поднимется крик. Соединенные Штаты попытаются утаить от мира то, что должно стать общим достоянием человечества. Но дело было деликатное, и Раш вынужден был обратиться к своему знакомому, сенатору Барроту, лидеру демократического меньшинства в Сенате. Тот, в свою очередь, посоветовавшись со своими людьми, хотел было подключить к делу ФБР, однако оттуда его направили в ЦРУ, ибо некий высокопоставленный юрист ФБР заключил, что космос, поскольку он лежит вне границ Соединенных Штатов, не входит в компетенцию ФБР, а относится к сфере деятельности ЦРУ, которая всегда занимается заграничными делами. В последующие дни прессу наводнили совершенно фантастические сообщения о всевозможных двоичных и троичных паузах, прибывающих на Землю из космоса, о высадке маленьких зеленых человечков, облаченных в нейтринную одежду, и тому подобные бредни, в которых сплошь и рядом ссылались на Лейзеровица, имея его в виду уже профессором. Но не прошло и месяца, как появилось сообщение, что знаменитый ученый оказался параноиком и отправлен в психиатрическую лечебницу. К сожалению, на этом его история не закончилась. Даже в центральную печать, большие газеты проникли отголоски фантастической борьбы Лейзеровица. Он дважды бежал из больницы, причем во второй раз уже безвозвратно прыгнул из окна восьмого этажа. Как легко можно догадаться, поток все более бессмысленных сообщений о проекте был попросту отвлекающим маневром, который придумали ловкие профессионалы из ЦРУ. Ибо отрицать всю историю, опровергать ее, да еще на страницах серьезных газет, означало бы как раз привлечь к ней максимум внимания, к тому же самым нежелательным способом. А вот показать, что речь идет о бреднях, утопить зерно истины в лавине несуразных вымыслов, это было очень ловко придумано, тем более что всю эту акцию увенчала лаконичная заметка о самоубийстве безумца, которая своей красноречивостью окончательно пресекала всякие сплетни. Судьба этого фанатика была поистине страшной, и я не сразу поверил, что его безумие в этот последний шаг в окно в восьмиэтажную пустоту не были подстроены. Однако в этом меня не убедили люди, которым я не могу не верить. Но так или иначе, уже под заголовком нашего гигантского предприятия была оттиснута «Сукнум темпорис» — печать времени, в котором как никогда ранее подлость соседствует с благородством. Случайный поворот событий, прежде чем швырнуть нам этот великий шанс, раздавил как букашку человека, который, хоть и вслепую, все же первым подошел к порогу открытия. Гораздо легче отделался Свенсон, потому что он удовлетворился деньгами. И штраф за него заплатили, не знаю, кто это сделал, ЦРУ или администрация проекта, и от подачи от апелляции его отговорили, и щедро вознаградили за моральный ущерб, который он понес, будучи несправедливо обвинен в мошенничестве. И все это только для того, чтобы проект мог спокойно разворачивать свою деятельность в безоговорочно уже предрешенной изоляции.